Скромное начало. Джерри Янгу было 10 лет, когда вместе со своей матерью Лили и младшим братом Кеном они эмигрировали из Тайваня в США. Его отец умер за 8 лет до того. Семья поселилась в Сан-Хосе, Калифорния. Мать Джерри работала горничной, чтобы обеспечить семью, а сам он с легкостью поступил в местную школу и стал отличником. Тем временем Дэвид Филлоу жил в Мосс-Блафф, Луизиана, вместе с отцом по имени Джерри, который был архитектором, и матерью Кэрол, бухгалтером. Все его детство семья Дэвида жила в общине, деля сад и кухню еще с 6 семьями. Пути Джерри и Дэвида не пересекались до тех пор, пока много лет спустя они не встретились в Стэнфордском университете. Филу, который окончил базовый курс по специальности инженер по вычислительной технике в Туланском университете в Новом Орлеане, приехал в Стэнфорд, решив получить степень магистра по электротехнике. Янг, закончив в Стэнфорде базовый курс по электротехнике, продолжил обучение на степень магистра. Оба получили степень в 1990-е годы и вскоре поселились вместе в одном трейлере в университетском кампусе, став аспирантами по специальности электротехника. Янг и Фило работали в одной исследовательской группе электронного автоматизированного проектирования и подрабатывали в Стэнфорде. Любимое занятие. Во время учебы в университете интернет стал повседневным занятием обоих студентов, начиная с переписки по e-mail и общения на конференциях. Затем они стали использовать Gopher, доинтернетовскую систему, разработанную в университете Миннесоты, которая позволяла упорядочить и показать на экране содержимое интернет-серверов как иерархически структурированный список файлов. И только в 1993 году им в руки попала самая ранняя версия Mosaic, первого веб-браузера, разработанного Национальным центром суперкомпьютерных приложений. Именно тогда будущая компания Yahoo появилась на горизонте. В конце 1993 года в персональном списке Филлоу количество избранных веб-сайтов превысило 200 штук, а опция «Горячий список» в Mosaic уже не могла упорядочить такое количество веб-ссылок в удобный для просмотра вид. Тогда Янг и Филлоу решили написать несколько программ, чтобы можно было разместить, идентифицировать и редактировать содержимое интернета таким образом, чтобы растущий список сайтов мог быть упорядочен по предметным областям. Основатели компании Yahoo сами признают, что они даже и не думали делать из своего занятия бизнес, когда начали создавать список. Дэвид и я просто болтались по интернету, составляя нашу собственную базу веб-сайтов и кликая их на нашу страницу, вспоминает Янг в своем интервью журналу Money в 1997 году. Мы понятия не имели, что наш список представляет какую-то ценность. Нам просто нравилось этим заниматься. Филу соглашается, замечая при этом, что вначале Yahoo была для них обоих просто средством отслеживания веб-сайтов, которые казались им интересными. И вначале они не собирались никому об этом рассказывать. «Тогда это было только для нас двоих», — сказал Филу во время интервью для информационного бюллетеня пользователей под названием «Что сейчас происходит» для Sun Microsystems в мае 1995 года. Но в конце концов Янг и Филу разместили свою директорию в интернете, используя две свои студенческие рабочие станции, которые они назвали в честь двух известных гавайских борцов сумо. Компьютер Янга, Акебоно, поддерживал оригинальную версию директории, тогда как компьютер Филу, Консики, поддерживал машину поиска в сети. Но даже тогда они ни разу не подумали разместить свою директорию на каком-либо другом веб-сайте. «Пара наших друзей стала использовать ее», — добавил Филу. «Все передавалось просто сарафанным радио, а иногда народ приходил к нам по ссылке со своих домашних страниц». И хотя их директория, изначально имевшая название «Проводник Джерри и Дэвида по всемирной паутине», прежде чем они переименовали ее в Яху, появилась всего лишь как хобби, а не бизнес, ее потенциал не ускользнул от внимания двух студентов. «Я думаю, мы с самого начала верили, что потенциал того, что мы придумали, огромен», сообщил Янг корреспонденту CNN Валерии Моррис в 1997 году. «Так что мы с Дэвидом действительно считали это нашим хобби, любимым занятием, если хотите, в течение почти полутора лет, прежде чем мы решили рискнуть и вложить в него деньги и попытаться начать собственное дело». Развитие. Начало 1995 года стало ключевым периодом в истории компании Yahoo. Марк Андрейсен, соучредитель Netscape Communications, для начала предложил Янгу и Филу возможность перенести их файлы на более мощные компьютеры в калифорнийские офисы компании Mountain View. Этот переезд, согласно истории компании Yahoo, оказался очень выгодным как для обоих основателей Yahoo, так и для университета, где они взяли учебный отпуск. Ни Янг, ни Фило так и не получили докторскую степень. Компьютерная сеть Стэнфорда, которая испытывала большие нагрузки в связи с увеличившимся трафиком обращений к директории Фила и Янга, с их уходом пришла в норму. Что еще лучше, Yahoo произвела на Андрейсена такое сильное впечатление, что он сделал эту директорию выбираемой по умолчанию в интернет-браузере Netscape Navigator. Заядлые интернет-пользователи толпами заходили на сайт, и легендарный статус Yahoo начал принимать форму. Сайт вскоре заметили также и в деловом мире. Фило и Янга засыпали деловыми предложениями. Netscape и America Online прислали сообщение с предложениями включить Yahoo в состав своих компаний, но Фило и Янг отказались. «Мы не хотели работать на большую компанию», — объяснили они во время интервью Sun в 1995 году. «Мы думали, что наши услуги будут более плодотворными, если Yahoo останется независимой организацией». Поэтому Фило и Янг предпочли рискнуть, вложив капитал в свои сайты. Неплохой ход, учитывая тот факт, что начало 1995 года оказалось очень продуктивным временем для молодых предпринимателей в сферах, связанных с интернетом. У них не было проблем с количеством заинтересованных абонентов. Клейнер Перкинс, самая большая венчурная фирма Силиконовой долины, также заинтересовалась работой Янга и Фило, но сообщила, что они должны объединиться с Architect, сейчас известной под названием Excite, другой поисковой системой, созданной студентами Стэнфорда. Янг и Фило отказались. Но когда Майк Морец, главный партнер калифорнийской фирмы Sequoia Capital, которая некогда финансировала Apple Computer и Cisco System, предложил Янгу и Филу вложить $1 миллион в качестве своей доли в их компанию, дела Yahoo Incorporated пошли в гору. Янг и Филу говорят, что их решение работать с Sequoia Capital имело две причины. Одна, естественно, заключалась в репутации и достижениях фирмы, а другая причина заключалась в том, что компания готова была поддержать идею Янга и Филу сохранить Yahoo независимой, а не превращать в объект размещения ценных бумаг. Майк поддержал нашу точку зрения, которая состояла в том, чтобы сделать Yahoo коммерчески жизнеспособной компанией, не подрывая ту концепцию, которая делала ее такой популярной, сказал Янг в интервью Newsbyte News Network 20 апреля 1995 года. В той же статье Морец, который до сих пор является членом совета директоров компании, приветствует концепцию и дальновидность основателей Yahoo, которые, отмечает он, основывались на уважении к интернет-сообществу и на заботе о его потребностях. Но предприниматель знал, что за его решением крылось и нечто большее. Yahoo привлекла нас не только дальновидностью ее основателей, но и заметным успехом, который, по-видимому, пришел к Yahoo за одну ночь. Мы поддерживаем обязательство Дэвида и Джерри сохранить свободный доступ к Yahoo для всех пользователей, сказал Морец и добавил, что верит в то, что постепенная интеграция рекламы и спонсорства, необходимого для того, чтобы сделать это вложение прибыльным, не подвергнет опасности обещания основателей Yahoo.